Глава 15. Истерики, требующие родительского внимания. Усталость. Бесполезно воспитывать ребенка, когда он устал. Ему просто нужно дать возможность отдохнуть. В современном динамичном мире родители порой безответственно относятся к естественным потребностям детей и не рассчитывают их силы. Например, вы задержались в гостях, а ребенку давно пора спать. Планируете свой день с учетом правильного режима для малыша. Если вы берете с собой ребенка, когда отправляетесь по делам, подумайте, не будет ли для крохи слишком большой нагрузки. Бесполезно воспитывать и призывать к порядку уставшего ребенка, который закатил вам истерику посреди улицы. Нет смысла злиться и ругаться. Предложите, давай немножко посидим на лавочке и пойдем дальше. Или так, давай я тебя чуть-чуть понесу, потом ты пойдешь сам. Разделяйте нагрузку и показывайте, что вы понимаете потребности малыша. Орать «Чего ты встал? Иди давай, мы торопимся» — не очень хорошая идея. Кроха только расстроится и вряд ли ускорит шаг. Сон. Не стоит призывать ребенка к хорошему поведению, когда он хочет спать. Все, что нужно, это дать ему выспаться. Голод. Если малыш проголодался, он не будет восприимчив к вашим уговорам и требованиям. Как можно скорее покормите его, зайдите в кафе или предложите перекусить на ходу. Чувствительность. Вы завязали шнурки потуже, чтобы они не развязывались, а они давят. Надели майку с блестками? Красиво, но колется. Истерика может возникнуть даже из-за запаха порошка, которым вы постирали одежду. Некоторые ткани могут вызывать неприятные ощущения. Часто этикетки на одежде имеют острые края. Наблюдайте за реакциями ребенка. Проверяйте одежду и обращайте внимание, если кроха жалуется на дискомфорт. Проверочка. Прямо сейчас дай мне это. Купи мне эту игрушку. Сделай так, как я хочу. Если вы часто слышите такие слова, это означает, что вы когда-то пошли на поводу у ребенка. И малыш сделал вывод. Ага, когда я кричу и плачу, родители делают то, что я хочу. Этот метод влияния работает уже с пеленок. Стоит только ребенку заплакать, и родители тут как тут. В головном мозге создается устойчивая причинно-следственная связь. Я кричу, родители делают. Знаете анекдот про двух обезьян? В лаборатории находятся две обезьяны, старая и молодая. Молодая спрашивает старую, а что такое рефлекс Павлова? Старая задумалась. Как бы тебе объяснить? Ну вот смотри, сейчас я дерну за рычаг, а тот мужчина в белом халате принесет мне банан. Перестаньте выполнять требования, которых ребенок добивается истерикой. Но кричать и злиться при этом тоже не нужно. Это не имеет смысла, ведь малыш вас попросту не услышит. Фразы «прекрати истерику» или «хватит орать» не научат ребенка поступать правильно. Дождитесь, когда эмоции улягутся, а потом спокойно скажите. «Когда ты ко мне обращаешься таким образом, я не могу разобрать, что ты говоришь. Если хочешь о чем-то попросить, нужно говорить спокойным голосом, без крика. И тогда я смогу понять, чего ты хочешь, и мы спокойно обсудим это». Не реагируйте на крик, оставайтесь невозмутимыми и любящими. Учите ребенка выражать свои желания спокойным тоном. Для реализации данной техники воспитания нужно находиться в ресурсе. И если ваши чувства подавлены, вы, скорее всего, включитесь в розетку. Крик и плач активируют негативные заряды, состоящие из подавленных и непрожитых эмоций. Поэтому еще раз подчеркну важность проработки чувств и своевременного наполнения энергией.